Глава третья. Аллея богов. Или из-за выпитого вина, или из-за разговора с Меджехом, а может и от всего вместе, но я никак не мог уснуть. Мысли без конца лезли в голову, бесконечным хороводом кружились в черепной коробке, не давая покоя. А правильно ли я сделал, отправившись на тысячу островов? Все ли в порядке у проводников хаоса? Несмотря на постоянные тренировки, волнение за Саймиру и Меджеха не улеглось. Старый котяра, конечно, храбрится и делает вид, что все в порядке, но ему последние циклов 8 не везло. И что у него с картами, он не говорит, даже мне. Саймира молодец, вроде бы готова, но это ее первый турнир. Слишком мало она в игре. Ее душа еще не обросла коркой, она так и не привыкла к крови и убийствам. И я опасаюсь того, что она в последний момент наделает ошибок. Пожалеет и не сумеет нанести завершающий удар или просто промедлит в ситуации, где каждый миг может все изменить. Еще немного поворочившись и поняв, что все равно не смогу уснуть, я отправился прогуляться по двойной спирали. Я никогда не любил наш город в дни, предшествующие турниру. Здесь и в обычное это время не бывает порядка и тишины. Это дом игроков, постоянно ходящих по краю, где каждый шаг может оказаться последним. Даже на самом безопасном осколке могут поджидать неожиданные угрозы, ловушки, засады и нападения. Не только от врагов, но и подлый удар в спину от своих же друзей. Предательство забрало, наверное, гораздо больше жизни, чем честный бой. В игре могут убить за что угодно. За хорошую карту в книге, за неожиданную находку или за косой взгляд. Рядом с игроками вечно маячит предательство, обман или сумасшествие, когда жажда эмбиента затмевает разум, и вчерашний товарищ может наброситься на тебя, лишь бы еще раз почувствовать его живительный поток. Поэтому многие игроки, вернувшись из рейда и попав, наконец, в безопасное место, праздновали это так, словно вырвались из ада на один день. А завтра им снова придется туда вернуться. Но по сравнению с тем, что творилось сейчас в торговых кварталах и среди сотен увеселительных заведений и борделей, любое самое разнузданное празднование окончания рейда было скромной встречей учителей богословия. Тысячи игроков со всех уголков Вселенной собрались сейчас здесь, и все они проживали эти дни как последние. Многие из них, реально осознавая свои низкие шансы выжить, смирились с поражением и пытались утопить это знание в вине, задавить дымом наркотических смесей или забыться в купленных ласках. Годилось все, что поможет притупить страх перед турниром, не дать ему вырваться наружу и завладеть разумом. Осталось всего 3 дня, а потом минимум половина сегодняшних игроков умрет. И чтобы выжить, придется сражаться за свою жизнь не с обычным смертным, а с таким же служителем хаоса, страстно желающим жить. Это будет настоящая схватка, равный бой, проверка навыков и умений, наработанных каждым игроком с момента его попадания в игру. Турнир – своеобразный экзамен на право жить дальше. То, что толкает игроков вперед, заставляя не застывать на месте, а безостановочно бежать вперед. Знания, умения, снаряжения, насколько разумно и продуманно были распределены сферы силы и хорошо ли сочетаются карты в твоей книге и твое развитие, все это камни на весах твоей судьбы. И хватит ли их веса, чтобы в нужный момент перевесить чашу весов в твою пользу, не знает никто. Некоторые выбирали загул на 3 дня и беспамятство на арене. Другие просто пытались расслабиться и сбросить напряжение. Кто-то тонул в своем страхе и незаметно для самого себя переходил из одной категории в другую. И все до единого, хоть и каждый по-своему, пытались напоследок почувствовать себя живыми. Глядя на творящееся на улицах, я еще раз похвалил себя за то, что ввел жесточайшие тренировки и строгий режим для братьев и Саймиры. Твердая рука и холодный разум дадут им гораздо больше шансов на победу, чем безудержный загул перед предстоящей схваткой. Я шел мимо перевернутых столов, где среди объедков еды и луж вина валялись в обнимку бессознательные или спящие тела игроков. Шаг за поворот, и я оказался на небольшой площади в клубах сизого дыма и грохоте неизвестной музыки. Задымленное пространство пронзали сотни разноцветных световых лучей. На импровизированной сцене музыкант терзал какой-то струнный инструмент, создавая какофонию звуков. В воздухе над ним бесновалась целая стая маасари. Около сотни игроков на тротуаре перед сценой, размахивая флагами своих кланов и наполненными бутылями, старались переорать друг друга. Немного оторопев от происходящего, я не успел отреагировать, как из клубов дыма вынырнула девица с полной бутылью явно чего-то спиртного и полезла целоваться, чтобы спустя миг обвиснуть на мне, заснув на ходу. Оттащив ее в сторону и положив рядом с активно совокупляющейся парочкой, я прихватил закупоренную бутылку, потом посмотрю, что это, и пошел дальше, стараясь больше ни на что не отвлекаться по пути. Я определился, куда хочу пойти. Пришло время навестить аллею богов. Игроки, странствуя среди тысячи миров, постоянно сталкиваются с проявлением высших сил. Смеющемуся господину все равно, в кого мы верим. Все игроки равны до самой смерти, а может и в посмертии продолжают служить ему. Многие из нас пытаются обрести у других божеств поддержку или силу. Мне кажется, получилась хорошая шутка в духе нашего господина. Из-за печати хаоса мы не в состоянии войти в храмы, освященные силой тех, кому возносим молитвы. Но, несмотря ни на что, все равно оставались те, кто надеялся, что богам есть до них дело. Я долго петлял среди улочек и переходов, чтобы найти вход на храмовую улицу. В свое время не желая терпеть в двойной спирали присутствие иных богов, но по природе своей не в силах запретить игрокам в них верить, смеющийся господин вынес аллею богов за пределы города, сделав ее своеобразной изнанкой нашего мира, и спрятал вход. Там лишь частично действуют правила и запреты, безусловные для двойной спирали. Посещать это место весьма небезопасно, но, думаю, в это время вряд ли кому-нибудь будет до меня дело. Наконец я увидел цель пути. Каменная арка из грубо обработанных серых камней. К ее замковому камню на цепях подвешен тускло светящий стеклянный фонарь. Пары шагов достаточно, чтобы пройти арку насквозь, и мир резко меняется. Исчезает шум веселящегося города, и вокруг расстилается довольно светлая ночь, а не вечные сумерки города двойной спирали. Под ногами стелется дорожка, посыпанная каменной крошкой, указывая путь к аллее богов. Свою веру во многом я утратил довольно давно, тогда же, когда перестал пытаться понять устройство мира. Справедливости в этом мире нет, лишь сила является чем-то определяющим. Клинок в твоих руках — это закон и судья, а твоя готовность его обнажить — твоя свобода. Это я решил для себя давно, и с тех пор все видимое мной лишь подтверждало этот вывод. Сегодня я хотел увидеть того, чьим путем следовал раньше. Отец клинков, хозяин тысячи мечей, тот, чья услада — крики боли, а лучшая песня — грохот битвы. Ты ничего не обещаешь и ничего не даешь, кроме бесконечного боя. Лучшее служение ему — это яростная схватка, война ради войны. Если нет причины для поединка, это уже подходящий повод. Твои заслуги — это невидимые вороны, тысячами летающие среди миров, нашептывая слышимые лишь разумом слова, порождая зависть, ненависть и споры. Твои помощники — это вечно голодные волки, бродя среди полей сражений, они вселяются в клинки мечей и наконечники стрел. Вместе с ними они убивают и разрывают плоть, собирая кровавую жатву для своего хозяина. Подвластные словам, что нашептывают коварные вороны, братья поднимают меч на братьев, а сыновья на отцов. Против королей бунтуют властолюбивые аристократы. Полководцы, гонимые безудержной жаждой войны и славы, ведут войска все дальше за горизонт, устилая свой путь могилами и горящими городами. Война ради войны, насилие, рождающее еще большие разрушения и смерти. Гляжу на небольшую часовню. Внутри угадывается трон из мечей, на котором восседает отец клинков. Возле ног лежат его любимые волки, а на плече восседает ворон, что-то нашептывающий ему на ухо. Лица бога не видно. Оно скрыто капюшоном, но, говорят, смельчак, рискнувший заглянуть под него, увидит собственное лицо. «Когда-то я верил в тебя. Мне казалось, что достойный путь для воина — бесконечная война, которая не закончится даже после смерти». Ведь тем, кто в тебя верит, ты обещаешь лишь новые войны, а не покой. Арена тысячи битв, куда ушли Улган и Акива, вероятно, и есть тот рай, дарованный тобой всем, кто идет по твоему пути. Рядом с часовней с десяток игроков, замерев у порога, просили у отца битв достойной схватки и хорошего врага. Псы войны, клинки Ариндейла, красные кулаки — кланы наемников, живущих с войны и ради войны. Для них, но не для меня, это самый подходящий покровитель. Теперь я уверен в этом совершенно точно. Мне больше нечего здесь делать, пора на выход. Жаль, выйти с храмовой улицы тем же путем, что и зашел, не удастся. Чуть дальше я увидел дев боли, истязавших очередную жертву. Замученный мужчина безвольно обвис на цепях, прикованный к статуе шестирукого демона. Именно она и служила алтарем для дев. Две служительницы по очереди хлестали жертву кнутами. Металлические крюки на концах плетей при каждом ударе вырывали куски плоти из тела несчастного. Рядом несколько десятков игроков из того же клана выводили заунывную молитву. «Все, что я мог», это отвернуться и пожелать жертве быстрой смерти. Я уже успел отойти на десяток шагов, когда услышал радостные крики, обернулся и стал свидетелем того, как глаза статуи заполыхали красным пламенем, а руки сжали тело жертвы, и от алтаря начали исходить пульсирующие толчки силы. Фигуры служительниц и тех, кто тянул молитву, на миг охватило багровое свечение. Девы боли смогли привлечь внимание своего хозяина или одного из его слуг, и тот наделил их темным благословением. Я шел дальше, стараясь особо не смотреть по сторонам. Миновал храм бога вампиров Ламангры, чья бесконечная жажда готова поглотить весь мир. На заднем дворе храма, я знал, шла кровавая месса. Перед боем многие ищут способ усилить себя заемной силой и способности, что давал этот бог своим последователям, весьма полезны и опасны. Игроки часто не видят ничего страшного в том, чтобы в обмен на заемную силу скормить демону десяток рабов или самим разрушить светлую обитель, выполняя работу для темных владык. Сначала один раз, потом еще и еще. И так шаг за шагом незаметно пересекается грань, та тонкая черта, что все еще делает тебя человеком. Хорошо известно, что многие игроки служат темным богам, платя чужими жизнями и болью за полученную силу. Это стало для них настолько привычным, что кажется неотъемлемой частью бытия. Но мне упорно кажется, что когда игра подойдет к своему логическому завершению, по всем счетам придется заплатить. Мне очень хочется в это верить. Я уже почти покинул храмовую улицу, когда увидел очередную процессию. Толпа игроков в черных балахонах с капюшонами двигалась мне навстречу, заунывно распевая гимн. Посвященные неизвестному мне богу держали высокие шесты, полыхающие зеленым огнем. В конце процессии несколько игроков тащили на веревках белого быка, украшенного гирляндами из цветов. Бедолага отчаянно сопротивлялся и жалобно мычал, видимо, понимая, что его ждет. Не желая оказаться на пути этой процессии, я поспешил свернуть. Наконец я увидел цель своего пути. Каменная арка из грубо обработанных серых камней. К ее замковому камню на цепях подвешен тускло светящийся стеклянный фонарь. Пары шагов достаточно, чтобы пройти арку насквозь, и мир резко меняется. Исчезает шум веселящего города, и вокруг расстилается довольно светлая ночь, а не вечерние сумерки города двойной спирали. Под ноги стелится дорожка, посыпанная каменной крошкой, указывая путь к аллее богов. Это место не любили и старались обходить стороной. Брошенные боги обидчивы и мстительны. Они все так же хотят жертв и крови на своих алтарях, стонов и криков смертных, умирающих во имя их. Только нет уже тех, кто готов им это предложить. Вот и стоят заброшенные храмы, где по-прежнему гуляют отголоски силы, некогда призванной сюда игроками. В доме чаш рассказывают немало баек про игроков, случайно зашедших в этот переулок и не вернувшихся. Но я слабо в них верю. Двойная спираль — это домен хаоса. Никто и ничто не может причинить вред игроку в этом месте. Это касается и богов. Смеющийся господин мог допустить их присутствие в своем владении, но абсолютной властью здесь обладал лишь он. Это его дом, и тут лишь он хозяин. Все остальные только гости. Я торопливо шел по переулку забытых богов, уже в десятый раз пожалев о своем решении свернуть сюда. Лучше бы я просто постоял, переждав, пока пройдут те мрачные типы в капюшонах. Я не учел того, что сейчас за время. Стоны умирающих, эманации жизненных сил, чужая вера и обильные жертвы разбудили слишком многих, когда-то уснувших здесь, а я оказался единственным дураком, решившим сюда свернуть. И сейчас я чувствовал на себе многочисленные взгляды голодных и внимательных глаз. Я торопливо шел, почти бежал, стараясь поскорее покинуть это место. Пройдя мимо каменной статуи четырехрукой крылатой обезьяны, сидящей на груди обсидановых черепов, я заметил, как она повернула вслед за мной голову, полыхающую зелеными глазами. На моем пути раскинулась небольшая черная пирамида. Провал входа обозначили две давно погасшие ритуальные жаровни. В полукруглых медных зеркалах, охватывающих их, я увидел неожиданно четкое отражение собакоголового существа, сжимающего в руках плеть и палку с крюками. Плюнув на все, я перешел на бег. Не хочу в этом месте подцепить какую-нибудь астральную заразу или проклятие от одного из забытых башков. Пробежав мимо незнакомого храма, громко хлопающего, словно пастью с зубами железными воротами, я торопливо свернул в мелькнувший открытый проулок, стремясь быстрее выбраться отсюда. Хотел поскорее попасть в людное место, и эта необдуманность сыграла со мной злую шутку. Прохода впереди не было. Дорогу преграждала стена колючих растений. Неизвестно, кто и когда развел тут целый сад, но сейчас от него остались лишь густо разросшиеся кусты с ярко-золотистыми цветами, отдаленно похожими на розы. давно заброшенные, они образовали непроходимые заросли, словно стремясь защитить нечто, находящееся в центре. Мне показалась интересной эта трогательная забота. Вглядываясь в открывшиеся глазам, я попытался угадать, чем когда-то было это место. Явно не храмом какого-то темного божества или демона. Отсюда веяло светом, какой-то искренней чистотой, трогательным покоем и умиротворяющей тишиной. Где-то там, вдали, терзали очередных жертв. На невидимых крыльях слетались на кровавую поживу из темноты голодные твари. Там, но не здесь. Внимательно осмотревшись, я понял, что этот храм забыт уже очень давно. Когда-то это было красивое место. Кто-то заботливо возвел здесь невысокие белые колонны с балюстрадой, по которым вились, украшая резной камень, эти прекрасные золотистые цветы. А в центре на небольшом возвышении стоял алтарь из белого мрамора. Но потом что-то пошло не так. Хозяева, создавшие это место, погибли, и сюда пришли другие. В торопливой злобе, словно мстя за что-то неизвестное мне, они разрушили это место. Беспощадные молоты раскололи колонны и обрушили алтарь. Скорее всего, пытались уничтожить и цветы, но им это не удалось. А потом и они ушли отсюда, и это место оказалось забыто и заброшено на многие-многие циклы, а, возможно, и века. Постояв немного, я решительно пошел туда, где цветы срослись особенно густо, словно стремясь защитить сердце этого места. Проведя по кустам рукой и используя эмпатию, я попытался внушить растениям мысль: «Я не причиню зла, я хочу помочь». И умные цветы словно обмякли, позволив моим рукам раздвинуть их. В центре небольшой полянки оказался перевернутый алтарный камень со следами ударов на нем. Повсюду трещины, сколы. Было видно, что его пытались разбить на куски, но не смогли. И в бессильной злобе бросили здесь, опрокинув напоследок. Я обхватил его руками и рывком поднял, приложив все силы, и чуть не упал. Алтарная плита была удивительно легка. Словно в руках я держал не кусок камня, а стопку бумаги. Чуть поколебавшись, я положил ее на возвышение, где она когда-то находилась. Отойдя назад и осмотрев результат своего труда, я понял, чего-то не хватает. Недолгие поиски привели к разбитой колонне. У ее подножья, полузасыпанный камнями, нашелся диск из золотистого металла с 8 волнистыми лучами, исходящими из центра. Отбросив камни, я вытащил его на свет и, отряхнув от пыли, решил вставить выемку на алтаре. Наверное, что-то нужно было сказать в этом случае, но ничего подходящего на ум не шло. Поэтому я просто положил диск на предназначенное для него место и с усилием вдавил в выемку. Услышав тихий щелчок, я вначале слегка обеспокоился, что сумел сломать или испортить то, что века назад не смогли расколоть молоты. Но, осмотрев алтарь, я обнаружил приоткрывшуюся в нем панель. Часть камня приподнялась вверх, и, не зная, чего ожидать, я потянул его на себя, открывая небольшую нишу. В ней лежала металлическая шкатулка размером чуть больше моей ладони. Она была сделана из странного, незнакомого мне металла, покрытого цветными разводами, без каких-либо украшений, кроме нескольких слов на крышке, написанных на языке игроков. «Ключ от меня вы найдете среди звона кубков и пения чаш». На поверхности не виднелось даже малейшей щели, куда можно просунуть нож, не то что вставить ключ. Так, ничего не сумев понять, я забросил странную шкатулку в сумку и поспешил покинуть это место. Уходя, я оглянулся назад, еще раз полюбоваться на это место. Солнечный диск слегка светился, напоминая огонек маяка в беспросветном море мрака. На душе как-то стало теплее. И поэтому, когда я увидел большой золотистый цветок, зацепившийся за мою сумку, я бережно убрал его в карман, подумав, что утром подарю Саймире. В городе меня ждало еще одно место, которое я захотел посетить. Я расстался со своим прошлым и теперь хотел взглянуть в глаза возможному будущему. Есть в городе двойной спирали площадь Триумфаторов. Самое удивительное, что каждый оказывается на ней в одиночестве, и никому еще не удалось посетить ее компанией или встретить там другого игрока или разумного. Добравшись до цели своего пути, я замер возле столпа возвышения. Он был выполнен в виде бесконечно движущихся витков двойной спирали. На них изображены те, кто завершил игру, став ее победителем. С каждым новым триумфатором столб вырастал на ладонь, непреклонно стремясь к небесам и давая на своих витках место для нового кровавого ублюдка. Я долго смотрел на вереницы поднимающихся и спускающихся друг за другом игроков. Передо мной шли бесконечным потоком пожиратели, сокрушители, истребители. Прозвище порой отражает суть гораздо лучше, чем имена. Вот Каятши, собиратель голов, высокий четырехрукий гигант с ожерельем из отрубленных голов. Или Ямандин, песнь курганов, женщина-кошка, спокойно сидящая на камне с арфой в руках. Говорят, она пела так хорошо, что один из древних богов смерти подарил ей свой инструмент, под чью мелодию смертные умирали целыми городами. Я смотрел на фигуры ушедших и думал о том следе, что они оставили на страницах книги жизни. А вот и он, тот, ради кого я сюда пришел. Елдар Светлый Взор. Его фигура движется словно бы чуть в стороне. Молодой, обычный парень, чем-то похожий на Сульмара, те же волосы до плеч, тонкий обруч на голове и длинный до земли плащ на плечах. Он идет, улыбаясь и глядя вверх, как будто наперекор сильному ветру. Из его глаз, устремленных к небесам, струился едва видимый свет. Я чувствовал исходящую от этой фигуры силу и веру в себя. И пока его фигура не поднялась вверх, я на краткий миг прикоснулся к ней, попросив для моих друзей победы в предстоящем турнире. На душе как-то стало легче, волнения и тревоги, не покидавшие меня весь день, ушли, словно Илдар захватил их вместе с собой, унеся к безмолвным небесам двойной спирали. Провожая взглядом возносящуюся фигуру Илдара, я еще раз уверился в правильности выбранного мной пути. Пусть я никогда не попаду на столб возвышения, врать себе я не хотел, шансы на то, что я смогу повторить путь великого героя, были крайне малы. Но лучше так, чем стать одним из бесконечных истребителей смертных, оставшись в памяти и людей, и богов очередным безумцем, пытавшимся построить лестницу к небесам из горы трупов. Ну вот, теперь все. Думаю, для одной прогулки достаточно приключений и впечатлений. Пора вернуться к моей команде.